Священномученик Елисей Штольдер. Священномученик Елисей родился 14 июня 1883 года в городе Смоленске в благочестивой семье помощника ревизора контрольной палаты Федора Штольдера. В связи со служебной деятельностью отца семья переехала из Смоленска в Ташкент, а затем в Москву. Елисей Федорович в 1902 году окончил Ташкентское училище, а по переезде в Москву стал работать бухгалтером в отделе сборов в управлении Александровской железной дороги. Во время гонений на Русскую Православную Церковь Елисей Федорович решил посвятить свою жизнь служению Церкви. 20 октября 1920 года он был назначен псаломщиком в храм Рождества Христова в поселке Немчиновка, а через несколько дней, 25 октября, митрополит Крутицкий Евсевий Никольский рукоположил его в диакона к этому храму. Службу в храме он продолжал совмещать с советской работой. Но в 1924 году начальство узнало, что он является священнослужителем, и уволило его. В 1934 году власти закрыли храм в поселке Немчиновка, а настоятель храма Алексей Соколов вместе с диаконом Елисеем Штольдером перешли служить в Никольский храм в селе Ромашкове. Здесь отец Елисей прослужил до ареста в 1937 году. В это время власти стали собирать сведения обо всех священно-церковнослужителях для их последующего ареста. Осведомители по требованию НКВД донесли, что Елисей Штольдер служит диаконом в Ромашковской церкви, занимается просветительской деятельностью и ведет среди верующих антисоветскую агитацию. Верующих он вербует среди населения окружающих сел. В июле 1937 года были вызваны на допрос лжесвидетели. Один из них показал, что когда в 1933 году было решено закрыть церковь в Немчиновке, Штольдер вел агитацию среди жителей, чтобы они воспрепятствовали закрытию церкви, что диакон Елисей не простым был служителем, а убежденным церковником. Другой лжесвидетель сказал, что диакон Елисей перед праздником 1 мая в 1936 году посоветовал им этот праздник не отмечать, а лучше сходить в церковь. 8 августа 1937 года власти арестовали отца Елисея, и он был заключен в Таганскую тюрьму в Москве. «Что вас заставило стать церковнослужителем?» — спросил его следователь. «Первая причина — это мое собственное желание. А во-вторых, я еще с детства ощущал в себе призвание быть церковнослужителем и любил богослужение». «Какие политические соображения у вас имелись при перемене вами образа и рода службы?» «При открытии церкви в поселке Немчиновка я по просьбе прихожан стал церковнослужителем, так как я и раньше был религиозен, и хотя и был в то время на советской работе, отдал свое согласие служить в церкви, так как это соответствовало моему желанию». «Следствием установлено, что вы занимались контрреволюционной агитацией. Дайте по этому поводу показания». «Хотя я человек не вполне лояльный к советской власти, но антисоветской агитацией не занимался». «Следствием установлено, что вы в 1933 году при закрытии церкви в поселке Немчиновка оказывали активное сопротивление. Дайте по этому поводу свои показания». «В период закрытия церкви я никакой агитации не вел, а действовали мы вполне организованно, проводя собрания верующих, на которых обсуждался вопрос сохранения церкви. Ходатайствуя перед Моссоветом, мы в течение 2 недель церковь не закрывали». «Свидетель обличает вас в том, что вы в беседе с ним в декабре 1936 года вели контрреволюционную агитацию, предрекая гибель советской власти. Почему вы это скрываете от следствия?» «В декабре 1936 года я с этим свидетелем не встречался и каких-либо контрреволюционных разговоров не вел». «Какие у вас имелись разговоры в отношении политики существующего строя?» «Вопросы политики меня не интересуют, и каких-либо разговоров политического характера я ни с кем никогда не вел». свидетель уличает вас в том, что вы в его присутствии высказывали свое мнение о несостоятельности советского строя в августе 1936 и в июле 1937 года. Почему вы это скрыли от следствия? С этим свидетелем у меня таких разговоров не было, хотя я с ним и встречался, но эти встречи были в 1933 году. Другой свидетель показал, что вы агитировали его в день 1 мая не ходить на первомайскую демонстрацию, а идти лучше в церковь. Этого свидетеля я знаю. Встречи у меня с ним были, но каких-либо разговоров с ним у меня не было. Тот же свидетель уличает вас в том, что вы в его присутствии вели пораженческую агитацию, предсказывая гибель советской власти. Опять повторяю, что бесед у меня с ним никогда не было, в частности и тех, о которых он показывает. «Признаете ли себя виновным в контрреволюционной деятельности?» — в заключении допроса спросил следователь. «Виновным себя в каком-либо контрреволюционном преступлении я не признаю», — ответил диакон Елисей. 19 августа 1937 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Диакон Елисей Штольдер был расстрелян 20 августа 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.